Господу нашему. Я приветствую еще раз всех любовью Ишуа. Пусть Бог благословит это время. И сегодня поговорим о том, как исполняются желания. Я думаю, что мы с детства вообще эту тему любим. Разные сказки, там, знаете. Есть, конечно, такое понимание, что сказки – это нехорошо, сказки – это плохо. Потому что сама по себе сказка о себе свидетельствует, что это неправда. Слышали такое, да? Сказка ложь, да, мне намек. Очень расхожая такая. Вот. Но имеется в виду, как бы, то, что с детства нам знакомо. Люди хотят, чтобы исполнялись их желания. Что это значит? То есть мы имеем всегда внутри себя какой-то запрос, который должен быть покрыт, и мы ищем путь к тому, чтобы реализовать свои желания. Бог говорит в своем слове, что все желания, которые у нас есть, во-первых, мы должны их квалифицировать сами. Хорошее оно или плохое. То есть это должно пройти определенный отсев внутри меня. Ситом или фильтром должно быть само Священное Писание для верующего человека, естественно. А дальше очень важно исследовать мотивацию своего сердца. Почему я этого хочу? И вот здесь есть подводные камни, потому что человеку свойственно обманывать себя или себе говорить то, чего нет на самом деле, и в это верить, как бы, понимаете, да? Почему? Потому что очень хочется получить это. А для того, чтобы получить, я же верующий, мне нужна правильная мотивация. Так вот, если мотивация внутри сердца правильная, это придет в твою жизнь. Но если она только озвучена правильно, а внутри сердца подгнила, а может, совсем гнилая. Она не будет уже кошерной. Библия говорит, что мы можем просить у Бога все, что хотим. Буквально. Я эту проповедь хотел назвать «Проси, что хочешь». Проси, что хочешь. И второе название, которое есть в этой проповеди. Если хочешь плодоносить, пребывать на лозе. Давайте мы с вами откроем 15 главу Евангелия от Иоанна. Я буду опираться на этот текст сегодня. Как это связано? Дело в том, что если я пребываю на лозе, то чего я хочу, это то, чего хочет Бог. Мне проще реализовать свои желания, потому что это совпадает с волей Творца. И тогда я могу просить все, что я хочу. Но, как я уже сказал, тот отсев, который я сам делаю внутри себя, он не позволяет мне просить бесполезные вещи. Или то, что мне не нужно. То, что мне не полезно. Что такое бесполезное? То, что не полезно. Вот Парашат Шавуот говорилось о том, что все мне дозволено, но не все полезно. Писание говорит, что есть условия, когда ты можешь просить у Бога все, что ты хочешь. Но есть одно условие. Ты должен быть на лозе. И казалось бы, ну хорошо, я буду на лозе, но я буду просить то, что я хочу. Библия показывает, что если ты действительно на этой лозе, то ты уже не просишь все, что связано с этим миром. Ты просишь гораздо больше вещей. То, что находится даже за пределами материальной жизни или физической жизни. Для себя, для других. И когда ты это желаешь, тогда Бог обеспечит тебе то, что тебе нужно. Может, ты даже не все понимаешь, что нужно. Но Бог это знает. И в Писании есть обетование в Евангелии от Матфея, которое напрямую соединяется с тем текстом, который мы сейчас будем читать. Там написано, что ищите же прежде Царство Небесное, все то, что ищут язычники, приложится. Другими словами, не надо тратить время и жизнь на поиски, на приобретение. Бог тебе это даст. Но есть условия. Смотрите, все время мы находим в Писании, что обетования, к которым мы так стремимся, которые мы так хотим, чтобы реализовались в нашей жизни, у этих обетований есть условия. То есть я должен выполнить то, что я, моя часть, условия. И тогда срабатывает та часть, которую обещал Бог или гарантировал, что она будет исполняться. Итак, Евангелие от Иоанна, 15 глава, первые 8 стихов. «Я есть истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более приносила плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не прибудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если прибудете во мне, и слова мои у вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Аминь. Итак, первое, на что я хочу обратить наше внимание, то есть мы держим все время в голове у себя и в сердце тему, да? Проси, что хочешь, проси, что хочешь. Что хочешь, проси. Но перед тем, как просить, есть еще достаточно длинный текст. Первое, что говорит этот текст, он говорит об очищении. И поверьте, сюда входит и очищение разума нашего, и очищение сердца, и очищение нашей жизни. И то, что здесь написано, что виноградарь очищает лозу. Виноградарь – это Бог, Бог – Отец. Иисус – виноградная лоза. Связь чувствуете, да? И все, кто привились к Иешуа, стали ветками. И для того, чтобы эта лоза оставалась здоровой, те ветки, которые плодоносят, Бог очищает. А ветки, которые паразитируют на теле, Он вообще отсекает. Это разные две природы, разные две ветки. Есть еще другие ветки, которые... Но вот рядом растет и приплелось с этой лозой. Тоже зеленое, тоже растение. Но вообще не виноград. Понятно? И, конечно, это будет мешать. Оно же живое. Оно же вроде как хорошее. Но Господь принимает решение, Он это отсекает, выдирает. Иногда даже ломается где-то и здоровая веточка. Он ее отрежет снова. И она будет плодоносить. Так вот, тело Мессии – это и есть лоза. Это несомненно. Почему? Иешуа является лозой истинной? Является. Из Писания мы знаем, что тело Мессии – это его община. Так или нет? Я буду читать еще этот стих, а он глава. Поэтому пребывание на лозе – это не только... мистическое как бы пребывание мое в Иисусе Христе, как думают люди. Ну я во Христе, ну я верующий, я это. Человек не может быть веткой на лозе отдельно от лозы. Человек должен быть в общине, он должен быть на теле или внутри этого тела. Он должен питаться соком от этой лозы, если он хочет плодоносить. Конечно, если он не хочет плодоносить, если он просто хочет быть на лозе ради своих каких-то целей, до поры до времени он там будет. Пора и время – это момент обрезания. Осенью, весной обрезается. Ну, вот виноград обрезают осенью. Я помню, у нас даже вот на даче был виноград. Его обрезали, складывали, накрывали, там листьями засыпали. Буквально, чтобы не замерзло. Потом весной его опять цепляешь на это, и он опять растет. Я думаю, так делают и в других, да, странах, там Казахстан, Узбекистан, там, где очень резкий климат, такой вот холодная зима. Для чего Господь очищает? Писание говорит, чтобы еще больше плодоносил. И Он очищает тех, кто приносит плод. Как выглядит это очищение? Тоже как обрезание. Лоза – это основной ствол. Все понимают, да, что такое лоза? И вот пошла ветка от этой лозы. Она тоже становится толстой. Она тоже становится как-то уже почти как лоза. Но если ее срезать, все равно лоза останется. И от этой ветки начинают еще другие ветки расти. И если виноградарь видит, что вот эти ветки, которые растут уже от этой ветки, они отнимают только лишь силу, он их отрежет, очистит, чтобы она росла дальше, потому что на ней хорошие грозды растут, на этой ветке. А на этих вообще ничего не растет. Пустое. Отсекает же те, которые не плодоносят. Как я уже сказал, это разные ветки. И Библия говорит, вы уже очищены через Слово. То есть, через эти стихи мы должны квалифицировать себя или понять, кто я есть на самом деле в теле Мессии. Пока звучит слово, пока мы говорим об этом, есть время на все, есть время все исправить. Но если человек просто думает питаться соком этой лозы, чтобы быть живым, тогда он превращается в паразита. Паразит – это тот, кто живет и питается соком организма. При этом он ничего не дает этому организму. Он посторонний. Присосался и пьет сок. Знает такие ветки, конечно, только Отец, только Бог. Это Его территория. Иногда бывает, мы видим, как бы вот рядом были какие-то люди, да, а потом раз их не стало. Вот ощущение, что их как будто отрезали, отсекли. И нам жалко, и мы по-человечески пытаемся как-то помочь, но мы понимаем, что ну, нет никакой связи, вот сухое оно. Мы не должны быть более святыми или более правильными, чем Бог. Не получится просто. Нужно доверять Богу в этих вопросах. Если мы сомневаемся о чем-то, да, значит, нужно просить у Бога понимания или уверенность. Я вам хочу сказать, что то, что касается вот наших детей, неуверовавших, наших родственников, да, здесь это оговорка такая, чтобы вы не подумали, что здесь мы должны до конца своей жизни молиться за них. Понятно? До конца. Потому что ты не знаешь. Если он еще не верующий, если он не получилось, у него еще природа другая. Он пока еще вообще не привился, может быть, на эту лозу. Поэтому говорить об отсечении нельзя. Почему же Бог отсекает? Ведь жалко же. Пусть бы было. Потому что ветки, которые не дают плода, они отнимают сок у лозы, они отнимают силу. Они перехватывают то, что должно было пойти в ветку, и там бы грозди были больше. И еще было бы больше плода. Но паразит, вот этот, он высасывает сок, и туда попадает меньше сока, а значит, меньше наполняется плод. Для того, чтобы не было у нас сомнений, что лоза – это церковь или это тело общины. Откройте, пожалуйста, послание к Ефесянам, 4 главу. Я хочу просто зачитать стихи. Ефесянам 4 глава с 11 стиха. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцы, колеблющимися, увлекающими всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинную любовью взращивали, все взращали в того, который есть глава Христос. Этот текст ясно показывает, что тело Христа – это церковь. А Он – глава, то есть Он главный в этом всем. И поэтому, когда здесь говорится о лозе, конечно, здесь говорится о Иешуа. Какая церковь не является действительно образом Мессии, да? Или если там нет Духа Христова в этой церкви, разве это церковь на самом деле? Нет. Истинная община Божья, она и есть тело Мессии здесь на земле. Потому что через это тело происходит вся работа. А управляет этим телом Господь, как глава. И наполняет Духом Святым, то есть соком, эту лозу, чтобы она плодоносила. Плоды эти выражаются в том, чтобы люди другие спасались. Это плод. И Господь благословил нас и позволил нам участвовать в этой работе, в этом труде. Так вот, когда я прошу все, что я хочу, то ты должен понимать, что если ты на лозе, и в тебе течет сок этой лозы, ты будешь просить то, чего хочет винограда, а не то, чего хочется рядом растущему колючему растению. Почувствуйте просто вот эту связь. Кто формирует желание? Написано в Священном Писании, и желание в нас Господь формирует. Правильно или нет? Хотение Он делает в нас. Но может формировать и другой источник желания в человеке, и хотения. Это уже зависит от того, кому я открыл свои ворота, кого я впустил в свой город. Тот и будет формировать вот эти желания. Поэтому второе условие, когда ты можешь просить все, что хочешь, это пребывание на лозе. Первое – это очищение. То есть, если ты хочешь просить все, чего ты пожелаешь, или получить все, чего ты пожелаешь, сначала надо очищаться. Понимаете? Потому что не будет реализации тогда. Есть, например, такой момент. Человек говорит, вот я хочу, вот если Бог даст мне, допустим, там, много денег, миллион долларов, вот я тогда послужу Господу. У меня вопрос, а если не даст, ты не будешь служить? Что это? То есть тебе для того, чтобы служить Богу, надо миллион? А чего не 10? Тогда больше служения же можно сделать. Или 20. Ну и логика есть или нет в моих словах? Конечно, есть. Если ты говоришь, что для того, чтобы совершить служение, тебе надо какая-то сумма, проси всю планету. Тогда ты все совершишь для Бога. Понимаете? Когда человек хочет что-то сделать для Бога, ему вообще ничего для этого не нужно. Я точно это знаю. Все, что ему нужно, это точности знать, чего от него лично хочет Бог. И все. Все остальное ты получишь на складе. Вы видели когда-нибудь солдата, который воюет на своем иждивении. Это Павел спрашивает. Видели? Ты идешь в армию, вот я в армию пришел. Гражданку сняли, выбросили. Выдали сапоги кирзовые, портянки выдали. Белье выдали. Хабе выдали сверху. Одежду дали. Кормят. Поят. И я еще получал 7 рублей в месяц. Жалование 7 рублей в месяц. Вот так служат солдаты. То если мы служим Господу, да, мы все от Него и получаем для служения. Только у солдата 7 рублей зарплата, у лейтенанта больше, у полковника еще больше, а у генерала машина есть своя. Так или нет? И водитель возит его. Вот у нас командир полка, полковник был. Был даже подполковником. Полковника получил потом. У него был УАЗик 66-й, это, по-моему, да? И его возил из нашей роты парень, чтобы он мог выполнять то, что ему предписано. Сравните это просто с Писанием. То есть, во-первых, принцип должен работать от малого к большему. Да? Допустим, человек говорит, я хочу совершить большое служение. Это хорошо. Епископом, например, хочу быть. Библия говорит, тот, кто епископство желает, доброго желает. Но сначала ты должен быть просто верующим, потом потихоньку возрастать, больше, больше. Нет, я хочу сразу быть епископом. Это все равно, чтобы прийти в армию и сказать, так, дайте мне погоны генерала, не хочу я быть рядовым. 30 лет рыть окопы, там, возрастать по службе, потом еще учиться. Давай, я хочу сразу, я способный. Но мы посмотрим, какой ты способный. На тебе винтовку, давай. Иди окопы рыть пока. И человек меня не замечает. Все, обиделся, ушел. Понимаете? Мало кто хочет начать с маленького. Но если ты с маленького не начнешь, все твое здание будет построено на песке. Помните, мы говорили с вами об основании? И говорили о том, что надо сначала копать в глубину. То есть, сначала надо научиться быть смиренным, унизить себя сам, не другие, чтобы тебя унижали, да? Ты сам должен быть в своих глазах, там вот под землей где-то, залил фундамент, а потом только строишь. Потому что гордым противится Богу, а смиренным дает благодать. Потому что верному мало дает больше. И здесь написано, если прибудете во мне, и слова мои у вас прибудут, то чего не пожелаете, просите. А если мы с вами сравним это, а Иисус, вот Он делал нечто подобное, я вам скажу, делал. Филиппийцам вот откройте. Он заложил фундамент своей общины так, что нам и не снилось. Вторая глава с 5 стиха. Послание к филиппийцам. Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие и в Иешуа Мессии. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Поэтому и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени. Дабы пред именем Иешуа преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иешуа, Мессия, славу Бога Отца. Аминь. А кто из нас хочет вот это все проходить? Вот тут написано, он не почитал хищением быть равным Богу, но, несмотря на свой статус, уничижил себя самого. Что значит не почитал хищением? Славу воздавать можно только Богу. И если кто-то принимает славу себе вместо Бога, он ворует у Бога славу, которая ему принадлежит. Так вот, когда Иешуа принимал эту славу себе, он не воровал. Не считалось это воровством. Он равный Богу, это Сын Его. Но, несмотря на свой статус божественный, придя на эту землю как человек, будучи во плоти, он стал рабом, он не стал царем, он не стал придворным, он стал в социальном понимании на самый низкий статус. Вы понимаете, да? Сын плотника. Уже проще некуда дальше. Это был Божий Сын. Почему же мы не можем плодоносить? Потому что не хотим смиряться. Не хотим уничижаться. И поэтому не можем плодоносить, к сожалению. Для того, чтобы приносить плод, нужно пройти его путь. Здесь написано, в нас, внутри, должны быть те же самые чувства, которые были у Иешуа. Так или нет написано? А что это значит? Это значит, во-первых, должно быть понимание, что я это делаю не потому, что хочу поиздеваться над собой, а потому что нет другого пути, чтобы исполнить волю Божью. Мой ветхий человек внутренний должен умереть. Он должен быть распят вместе со Христом. И тогда проявится сила Божья в моей жизни, когда ветхий умрет. Почему? Потому что именно ветхий человек заставляет нас делать неправильные вещи. Ветхий человек говорит нашими устами. Именно ветхий человек гордый и не хочет смиряться. А духовный человек, который в нас должен быть, если мы очищены уже Словом, он должен тренировать себя в этих вещах. Понимаете? Связь с Богом возникает тогда, когда человек смиряется полностью. Помните заповеди блаженства? Ну вот, это ключ. Это ключ к успеху, которым открывается замок. На склад, где лежат благословения. Но верующие люди приходят к этому замку с резаками, с пилами, дисками, с динамитом. Они хотят взять сразу быстро и в обход, без ключа. Но никто не может сломать эту дверь. По факту. Не работает ничего. Пребывание на лозе. Не тебя отсекает Бог, а тех, кто тебе мешает плодоносить, будет отсекать Бог, чтобы их не было рядом с тобой. Это да. Я как сказал уже, это решение принимает Бог, а не человек. В его руках же все. Написано, дайте суд в руки Господа. Правильно? Вот он и отсечет, если посчитает нужным. Не посчитает нужным, может быть, и оставит. Потому что написано в другом месте, да, когда придет Господь, то овцы будут по правую руку, стадо разделит он, а козлы по левую. Да? Конечно, никто не хочет быть козлом, я это понимаю. Но Бог, когда придет, Он скажет, овцы направо, козлы налево. И если ты козел, то твоя сторона левая будет. И ничего ты с этим не сделаешь. Не, даже не пастырь это будет определять, а пастыреначальник. И пока еще есть время стать овцой, становись. Но в стаде будут козлы, чтобы овцы не дремали, чтобы овцы не расслаблялись. Они будоражат. А когда у них там особый период у козлов, гон начинается, их вообще закрывают отдельно. Мы когда ездили в Ципоре, вот был период, я там в Рим-центре проповедовал, это Ципоре, вы знаете, да, под Назаретом, мушав такой, Там хозяйство вот, ферма такая. Я приехал, такой звук, железо бьет. Я думаю, что это такое? Говорю, ребята, что так, говорит, козлов закрыли. Я пошел посмотреть. Во-первых, вот такой высоты, потому что они перепрыгивают козлы. Они, знаете, как прыгают сильно? Вот такой высоты железными такими листами прямо, знаете, заварено, закрыто, не забор. Но все железо. И вот этот козел методично бьет головой в это железо. Выйти хочет. И днем, и ночью. Но его если выпустить, он будет бодаться. А там у них как раз был этот, овцы эти рожали. Вот. Он же, когда этот козел не нанес, пастух его отдельно посадил, и там бейся головой в стену на здоровье. Это все из жизни, это то, что я видел своими глазами. Да? А Писание говорит, что будут, пока не придет Господь. И здесь то же самое, вот эти ветки, которые полезные, Господь будет очищать. Причем, если ты хорошая ветка, тебя тоже Господь будет отрезать что-то от тебя, часть отсекать, чтобы ты плодоносил. Не потому, что ему нравится тебе больно делать, а потому что без этого процесса, без обрезания, это отдельная большая тема, вы знаете, обрезание сердца, да? Ты не можешь плодоносить, оказывается. Ты не чувствуешь Бога, если не обрезано сердце. Ты можешь слышать голос Святого Духа? Нет. А если обрезано сердце, будешь чувствовать голос Святого Духа. Вот и ветку, которая очищена словом, Бог продолжает очищать дальше. И Он обрезает. Если ты понимаешь, для чего Он это делает, тебе легко переносить эти трудности в твоей жизни. Он обрезает тебя, чтобы ты приносил плоды. Нам, конечно, хочется, чтобы поменьше нас обрезали, но если мы хотим плодоносить, надо соглашаться. Переносить это все так же, как переносил Сын Божий. Все эти страдания и все эти трудности. Бог хочет, чтобы именно из лозы поступал в ветку сок. Чтобы именно Дух Святой, который наполняет эту лозу, в тебе тек. Тогда ты будешь слышать голос. Тогда плоды принесешь. Не горькие, а нормальные. Вы знаете, что есть виноград еще? Есть лоза Содомская. Это Исаия говорит. Есть, оказывается, лоза, но другая по природе, Содомская. Тоже лоза, вроде тоже виноград, тоже люди. Только плоды очень горькие у нее, несъедобные. Это видно. Те участки жизни, в которых у нас нет Святого Духа, будет отсекать их Господь. Чтобы мы плодоносили. И знаете, когда отрезается лоза, она 2 недели плачет, собственно, течет, 2 недели. Кажется, никак не остановится. Это больно, вроде и потеря такая, сок идет, ну куда он идет. Он нужен для того, чтобы там заросло все. Дух Святой, утешитель, он наши раны бальзамом любви смазывает, и больно, слезы текут. Мы плачем, как глаза, но вот это обрезание, оно необходимо для нас. 6 стих. «Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет». Что это такое? «Не пребудет во мне». Как он там попал вообще в этот виноградник? То, о чем я говорил, вот выросло растение рядом, бурьян какой-то, или ползучий какой-то вот этот, вьющийся, да? Оно, если заплетет всю эту лозу виноградную, лоза помрет. Так или нет? Задушит. Хорошее слово. Задушит. И поэтому, а оно уже вроде, ну вот оно переплелось, ну как бы одно и то же как будто бы. Но природа-то другая. И приходит виноградарь и опять отрезал, чтобы не душило. В общине происходят похожие вещи. Если какое-то растение появляется, которое не лоза, и начинает душить, то виноградарь приходит с ножницами. Третье условие – это способность плодоносить. Вы знаете, что ветка же не сразу плодоносит, ей надо созреть, правда? Повзрослеть. Более того, есть сорта винограда, когда хороший виноград начинает там быть через 30 лет только, через 40 лет. Там есть виноград, но он как бы никакой пока. А вот когда уже наберет силу лоза, начинает он уже давать высший сорт. Высший сорт. Поэтому способность плодоносить, она зависит, во-первых, от пребывания на лозе, само по себе. И, во-вторых, от этого желания пребывать на лозе. Понимаете? Который человек хочет пребывать на лозе, он будет, он привьется туда. И если мы будем на лозе, то по нам тогда будет течь правильный сок. И мы будем приносить правильный плод в итоге. Почему я на этом заостряю наше внимание? Потому что вы, наверное, видели, как украшают новогоднюю елку. Вешают конфеты шоколадные на прищепках. Помните? Игрушки, еду разную там, ну, для детей. Можно подумать, что все это, в принципе, растет на елке. На елке растут только шишки. Но для того, чтобы плодоносить, нужно быть на лозе, и чтобы по веточке тек сок этой лозы. А не так, чтобы на прищепке повесить на эту лозу виноградную гроздь и говорить, какая хорошая ветка. Посмотрите, какая гроздь на ней есть. Не обманывает он, нет, он не говорит, что вырос, он говорит, есть. Понимаете, не надо искусственно пытаться принести плод не по природе или не во время, или не от Духа Святого. Плод, который будет угоден Богу, он должен вырасти на лозе в свое время. И ты должен быть веткой, питаемой от лозы. А не так, что ты пришел к этой лозе, прищепкой подцепил на нее плод. И говоришь, как классно все. Все должно быть естественно, по природе. Последнее, о чем я хочу сказать, это само обетование. Оно имеет условия. Это 7-8 стих. Мы подходим к главному. Как исполняются желания? Написано. Если прибудете во мне. Раз. Второе. И слова мои в вас прибудут, то, чего не пожелаете, просите и будет вам. Вопрос, а если не прибудете во мне, будет или нет? Нет. Не будет. А если прибудем в нем, но слово не пребывает в нас? Ну как, вот так. В одно ухо вошло, в другое вышло. Для того, чтобы слово пребывало в нас, нам нужно быть не слушателями забывчивыми, а исполнителями этого слова. Если мы на практике это все не применяем, то мы теоретики. Мы как бы пребываем на лозе, но тогда мы становимся паразитирующей веткой. Вот где ответ или секрет есть. Для того, чтобы быть той веткой, которая действительно приносит плод, два условия нужно. Первое – пребывать на лозе. Второе – чтобы Слово Божье пребывало в нас. Слово Божье не может пребывать внутри меня, если я не живу этим Словом. То, что я его знаю, это еще не внутри. Это только носитель информации. Но для того, чтобы сказать, что слово пребывает во мне, что такое пребывает? Существует. Живет, работает во мне. Правильно ли? Вот вы представьте, я вас приглашу на обед к себе домой. Тарелки поставлю. и буду говорить салат, салат. А это говядина. А где? Говядина, говядина. Говорю я, как бы провозглашаю, что это есть. Сильно ты наешься? И на сладкое халва с чаем. Вот ты поел и пошел. Придешь ко мне на обед следующий раз? Так нет же ничего. Как? Ну я же говорил. То есть теория, это еще не практика. Написано слово мое прибудет у вас, то есть в тарелку надо положить кусок мяса и овощи порезанные, тогда да. А если просто об этом мечтать, сыт не будешь. Как же мы хотим, чтобы в духовной жизни все это происходило, когда мы похожи именно на таких вот гостеприимных, в кавычках, людей. И мы прекрасно понимаем, чтобы кого-то пригласить на обед, нужно пойти в магазин, купить продукты, встать все приготовить дома, потратить деньги, потратить время, а потом позвать человека в гости. И тогда можно его накормить. Но если я его позову в гости и буду рассказывать, какое мясо я хотел купить, и какие были красивые овощи, в магазине, но я так и не решил, какие я хочу взять. Ну, так расскажу ему, скажу, представь, что ты поел, и давай. Иди домой. Так вот и Яков говорит, да? Если я не ошибаюсь. Если мы кому-то говорим, иди питайся и грейся, да? То это вера без дел, мертвая вера. То же самое, пребывание на лозе имеет условия, первое. Чтобы просить, что хочешь, да, ты должен быть на лозе, реально, по-настоящему. Второе, внутри тебя должен быть тот же дух, то же слово, та же природа. И тогда в тебе будут те же самые желания, ибо в нас должны быть те же желания, те же чувствования или переживания. Чувствования и переживания. Что в Иисусе Христе? Тогда ты просить будешь то, что просил Сын Божий у Отца, когда был на земле. А что просил Иисус в своих молитвах, вы помните? Во-первых, все, что Он просил, все получил. Так или нет? Почему? Потому что 100% исполнял волю Создателя. И когда люди берут этот стих и говорят, и все, чего не пожелаете, просите, и будет вам. Если меня моя жена не воспитывает, я сейчас комбинацию с трех пальцев показал. Вот что будет этим людям. Дуля с маком. А может и без мака. Ничего не будет. Просто потому, что ты хочешь, чтобы это было. Потому что у тебя есть желание обладать этими вещами. Не будет. Понимаете, когда Библия говорит, и все, чего не пожелаете, просите и будет вам, внимательно читайте, что написано в тексте выше. Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, это то, что будет формировать мое желание, это то, что будет мотивацию во мне строить. И тогда я не буду просить бесполезные вещи. То есть, то, с чем я не могу исполнить волю Божию, а может быть, даже если я это получу, это уведет меня еще дальше от того места, где я нахожусь. И знаете, обычно люди просят или материальное что-то, или люди хотят что-то очень грандиозное, но опять же, мотивация внутри материальная. То есть он хочет этого не потому, что хочет принести плод Богу, а потому, что хочет жить на другом уровне. Иметь, обладать чем-то на этой земле. Домом, там, не знаю, едой хорошей, возможностью передвигаться свободно по планете, еще что-нибудь. Мотивация другая. Быть известным, чтобы все знали. Все обо мне говорили. Для этого он хочет великое что-то сделать. Но если человек хочет спасать души, служить Богу, Неважно, как он будет передвигаться по планете, каким способом. Неважно, во что он будет одет. В обычные штаны или на этих штанах еще Versace будет написано. Хотя они такие же точно. Я хорошо сейчас смотрю. Китайский? Ну там тоже Versace еще где-то нет. Проси, чего ты хочешь. Давайте мы вспомним. Мы хотим, чтобы наши дети были спасены. Мы хотим, чтобы наши внуки были спасены. Знаете, мы все хотим, чтобы наши дети состоялись в этой жизни. Но мы должны понять, что для того, чтобы они были успешными, они должны быть на лозе. Им нужна связь с лозой. Иначе все это тщетно. Знаете, вот представьте, человек всю жизнь тратил на то, что там приобретал что-то в этом мире. А потом, когда он состарится, оно не радует его, он его взять с собой не может. Оно все постыло ему, потому что все это земное, это все сгниет, пропадет. Поэтому Иисус говорит, не скапливайте себе сокровищ на земле, где подкапывают воры, где моль кушает эту одежду. Вы собираете себе на небе там, на небесах. И вот для того, чтобы это делать, надо смиряться, понимаете, надо жертвовать, надо, чтобы быть большим, надо стать маленьким, написано. Все это способы не мирские, да, а божественные. А человек думает, ну как это я стану большим? Если я стану маленьким, кто же меня заметит, кто же мне даст больше? И сразу стремится в высокую позицию. И терпит поражение. Он может туда запрыгнуть иногда, или как-то заскочить с разбега. Но долго там не может удержаться. Потому что место не его. А вот если ты возрастаешь постепенно, это твое место будет. Ты будешь на лозе и в теле. Понимаете? Вот дерево, когда растет, маленькое. И вот так вот есть две ветки вот таких. Да? Когда оно станет толстым, через 50 лет, оно будет такой же формы. Только вот это место будет гораздо выше. Видели вы такое? Наблюдали когда-нибудь? Без толкования трудно понять, что это дерево. Но я прикладываю толкование. Я сейчас имею в виду, что мы должны вместе с лозой, понятно, да, возрастать вместе с телом Мессии. Как я уже сказал, лоза – это церковь, лоза – это община Божья. И если ты действительно хочешь возрастать, ты не можешь быть толще лозы, больше этой лозы. Ты должен быть на лозе, все должно быть природно, гармонично. Я искренне желаю всем нам понять, что без этих двух условий мы не можем вообще ничего просить. Мы можем, конечно, просить, но мы ничего не получим. И тогда человек разочаруется в своей вере. И для того, чтобы вера была крепкая, нужно правильные вещи просить. У кого крепкая вера? У того, кто просит, и Бог дает. Правда же? Он точно знает. Это отдельные темы, я, может быть, буду проповедовать. Это тема, как уверенность в ответе на молитву, например. Да, что ты помолился, и тебе Бог даст. Но когда ты в этом уверен? Когда ты просишь по воле Божьей. А если ты знаешь, что это не по воле Божьей, ты не уверен. И ничего это не придет в твою жизнь. Можешь хоть 100 лет просить. И долго жить на земле. Но этого не произойдет. Цели и просьбы наши, они должны соответствовать нашему сегодняшнему положению, нашему сегодняшнему состоянию в теле Мессии. И быть какие-то планы иметь там на будущее. Я не говорю, что планы иметь это плохо. Я говорю сейчас о молитвах, которыми нужно молиться, чтобы был результат. Поэтому, возлюбленные братья и сестры, просите все, что хотите. Я вас благословляю на это. А вот что вы хотите, определите сами. исходя из того слова, которое сегодня здесь прозвучало. Аминь. Аминь. Господь, мы благодарим Тебя и славим за Твое Слово, за Твою благодать, за то, что Ты учишь нас правильно жить, правильно строить приоритеты. И мы искренне желаем пребывать на лозе для того, чтобы приносить много хорошего, качественного плода. Благослови каждого из нас, чтобы все мы пришли с полной корзиной плодов в Твое присутствие. Молим Тебя во имя Иешуа Мессии. Аминь. Аминь.